Радуга. До каникул оставалось всего несколько недель. Олли поведала Артуру о том, как собирается избавиться от слона. Получился отличный план. В нем было все, что раскрашивало жизнь Олли. И бумажные самолетики, и песня «Всегда рядом», и кое-какие старые и чудесные вещи. Все то, о чем рассказывал ей дедушка. «Думаешь, получится?» — спросил Артур, чистя помятый банан из ланчбокса. «И слон уйдет». Олли откусила от своей аппетитной лепешки. «Надеюсь. Я так от него устала. Он слишком серый и слишком тяжелый». «Ой!» — спохватился Артур и уронил банан. «Совсем забыл! Я же хотел тебе кое-что показать!» Он бросился к своей парте и мгновение спустя вернулся с большой книгой о слонах. «Вот, смотри!» Артур открыл одну из последних страниц. Это была фотография слона, большая, на целый разворот. Как ни странно, слон на ней совсем не выглядел серым. Он был ярким, нарядным, раскрашенным в разные цвета — желтый, зеленый, пурпурный, оранжевый, голубой, ярко-розовый. Линии сплетались в узоры из листьев и цветов, звезд и полумесяцев. В ушах у слона висели блестящие серьги, а спину покрывала золотая попона. «Ух ты!» — воскликнула Олли. «Это самый красивый на свете!» «Слон!» — закончил за нее Артур. «В Индии их раскрашивают для конкурса». Глаза у него лукаво сверкнули, и он добавил. «Просто запомни, они не всегда такие серые». Олли улыбнулась. Эти слова она уже слышала. Ей вспомнился пестрый голубь. В ту же секунду все сложилось у нее в голове. Разноцветный слон, мамина разбитая фигурка и план, который Олли придумала, чтобы развеселить папу. Ей не терпелось приступить к делу.